Алло, Валь, привет. Алло, Чего тебе? как дела, моя родная? Не докладываю. А что ты? Какие есть, такие есть. А что делаешь? Отчета не держу. А? Отчитывать не собираюсь. Почему? Почему не хочешь отчитываться? А? Не хочу, чтобы моей жизнью жили. Пусть каждый своей живет. Ну почему, Валь? Я с тобой разговариваю. Как дела у тебя? Никаких дел у меня нет. А что такая злая? А что делаешь? А? Чего? Ну что делаешь? Ничего не делать. Ну как не делаешь? Это родственник не приезжает, Руслан? Руслан не приезжает. Чего? Руслан приезжает. Чего, Руслан? Приезжает. Приезжал. Когда? Вчера. Валя, а можно один вопрос? Почему он черножопый? Почему он черножопый, Руслан? Чего, почему? Черножопый. У меня тоже глаза коричневые, ёб твою мать, это не значит, что черножопый. Не, ну он правда похож на черножопого. Ни на кого он не похож, мы Ну, все черные, у нас блондинов нету. вообще в семье ни одного. Он же не родной тебе. Он же не родной тебе. Я, конечно, его не рожала. Он не родной же тебе Я человек. его не рожала. Его же это толстый родил, или кто? Чего? А ты его родил-то? Тебе-то что? Чего ты лезешь в чужую жизнь? Своей живи, ебёна мать! Дочка, дочка есть? Или нет? А? Дочки нет уже? Есть! А как зовут? Так я тебе и доложу. Ну что ты, Валя, ну расскажи. Чё тебе все нужно в чужой жизни? Ты своей разбирайся! Наташка же тебе не дочь. А? Наташка же не дочь тебе. И Наташа у нас есть, у нас все есть, и Паша, и Наташи. Но она же не дочь тебе, так? А? Она же не дочь твоя, дочка Люська. Не твое дело, какая у меня дочь. Сколько ей лет, я тебя не спрашиваю про твоих детей. Почему? Спрашивала. Не спрашивала, Спрашивала, неинтересно мне. спрашивала. Неинтересно мне. Ты сказала, что проститутка утопила ребенка. А? Ты сказала, что проститутка утопила ребенка. Не поняла. Ты еще говорила мне, что проститутка утопила ребенка. Конечно, утопили. Коляски-то нету больше. У багажника. Покатали, а то нету. Ну а куда мы его дели тогда? Это вас надо спросить, куда дели. Так ты, может, сама украла ребенка у нас? Кто украл? Ты. Я ребенка украл. Ну Да. ты ебнулся, Еще блядь. спрашивай. Лечись, Куда? ебёна мать. К психиатру иди, я у него ребенка украла, а у меня ребенка нет. Вот сюда у нас таскаешь. Иди ты нахуй, хуй у тебя украдешь, ты сам у кого хочешь, чего сопрешь. Да конечно, я тебе еще ничего не украл.